10 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Мы с папой уже 4 дня толком не разговариваем. Он говорит мне только доброе утро и спокойной ночи, а я ему вообще ничего не говорю. Не знаю, если честно, как с ним жить дальше. Интересно, в 11 лет можно снять отдельную квартиру? После уроков опять был у Биби и помогал ей с русским. И, конечно, опять мучился с едой. Теперь, когда ее собаке стало плохо, я понял, что мой предыдущий план перестал работать. Я, конечно, мог бы кормить собаку во что бы то ни стало, но я же не какой-нибудь живодер. Поэтому сначала я думал, что обречен, и что мне придется выдумать что-нибудь, чтобы объяснить, почему я не могу есть. Можно сказать, что я решил стать вегетарианцем, или что я православный, у нас сейчас пост. Наверняка они не знают, когда у православных пост. Я ведь и сам не знаю. Ну, или просто сказать, что меня тошнит, и есть я не могу. Пока я гулял взглядом по стенам, размышлял над всеми этими вариантами, которые, признаться честно, звучали недостаточно правдоподобно, мой взор упал на окно. Я вспомнил, как в детстве мама читала мне книжку про мальчика Дениску, который не хотел есть кашу и поэтому выкинул ее в окно, а каша упала на голову прохожему, но это уже другая история. Я попросил Биби позвонить нашей старосте и уточнить домашнее задание по-русскому. «Прямо сейчас?» — удивилась Биби. «Да, пожалуйста!» Я просяще на нее посмотрел. «В 3 часа у Юли тренировка, она сейчас уйдет, и мы не узнаем». Вообще-то я понятия не имел, ходит ли наша староста на какие-то тренировки, и уж тем более не знал их расписание. Но Биби встала и вышла в коридор. Там у них стоял стационарный телефон, еще из тех, которые с крутящимся диском. Все как в прошлом веке, говорю же. Я услышал, как она набирает номер, и начал действовать. Метнулся к окну и, помня горький опыт Дениски, проверил, не проходит ли кто мимо. Все было чисто. Затем взял тарелку со стола, быстро опрокинул ее содержимое наружу, со скоростью флеша закрыл окно и сел на место, как будто ничего и не было. Книги правда многому учат. Я, конечно, не зря попросил Биби именно об уточнении домашнего задания и именно по-русскому. У них с Юлей начались трудности с пониманием друг друга, и на выяснение домашки у Биби ушло не меньше 15 минут. Когда она вернулась, я уже как будто все съел. В этот раз мне почему-то понравилось у Биби. Мы так хорошо разговорились, когда сделали уроки, начали сплетничать про наших одноклассников и рассказывать друг другу разные истории. Я дал ей послушать пару песен группы «Love», и она сказала: «В этой песне петь о том, что все должны жить». Подумав, она добавила: «И что все должны умирать». Я удивился. «Откуда ты знаешь?» «Я раньше учиться в английской гимназии. Я понимать английский». «Серьезно? Я думал, в Таджикистане нет школ». Биби посмотрела на меня, как на дурака. «Откуда я должен был это знать? Я думал, там ничего нет, только грязь и коровы».